Тяжело дыша, незнакомец оглянулся, ища глазами Евдокию. «Баба, не подходи, зарублю!» — испуганно крикнул он, увидев страшные глаза женщины. «Глянь-кась, шевелится хозяин, дышит, бери, может, выходишь!» «Живой!» — Евдокия бросилась к мужу и осторожно приложила ухо к груди. «Сбрось лодку, баба, забирай мужика, гребись к берегу, добрые люди помогут, вылечат». Евдокия быстро исполнила все, что говорил незнакомец. Схватив могучими ручищами мужа, она осторожно перенесла его к кормовому срезу. Ловким движением баба сбросила лодку на воду и спустилась в нее сама. «Помоги мужика взять!» Незнакомец молча передал Евдокии тело, в котором едва теплилась жизнь. Бережно уложив раненого, баба ножом перерезала веревку, которой была привязана лодка, взяла весла. «Будь ты проклят, злодей!» — раздался ее прерывающийся голос. «Заткни глотку, дура!» — крикнул незнакомец и бросил в лодку свой кошелек. «Бери вот!» Евдокия с отвращением, словно что-то нечистое, взяла кошелек и молча швырнула его в озеро. Оставшись в одиночестве, незнакомец привел судно на курс, крепко привязал веревкой румпель и, присев на низенькие резные перильца, стал думать, как быть. То, что он наметил сделать раньше, теперь было невозможным. Даже хорошему мореходу было не по силам провести незамеченным судно мимо крепости Орешек и по Неве выйти в море. Пользоваться чьими бы то ни было услугами, а тем более встречаться с пограничной новгородской стражей, незнакомец не хотел. К солнечному восходу, изменив направление, ветер усилился. Теперь он задул с востока. Незнакомец умело подправил паруса и, не обращая внимания на жалобный скрип мачт и волн, то и дело захлестывающих палубу, повернул руль, направив судно к западному берегу озера. С попутным ветром сойма быстро набирала скорость, и птицей понеслась навстречу каменистым рифам и мелям. План незнакомца был смел. Он решил высадиться на западном берегу озера Нево, южнее крепости Карелы, и дальше на Выборг идти по озерам и рекам. Молча смотрел незнакомец на рассвирепевшее озеро, а мысли его были далеко. Иван Калика видит себя 10-летним мальчиком. Вместе с отцом стоят они перед боярином Борецким. Иван слышит прерывающийся голос отца. Он не может разобрать слов, но хорошо знает, что отец продает его, Ивана, за 2 катки ржи в навечные холопы боярину Борецкому. Боярин отправил его учиться свейскому языку. Иван попал в услужение к купцу-мореходу из Висби. На большом кургузом паруснике, перевозящем разные товары из города Ганзейского союза, мальчик прошел хорошую мореходную школу и в совершенстве овладел шведским языком. За несколько месяцев до возвращения в Новгород Иван встретил и полюбил девушку, дочь стокгольмского кузнечных дел мастера. «Не в счастливый час», — рассказал Калика боярину Борецкому о своей любви. Упрямый, своенравный боярин на просьбу Ивана Калики разрешить ему привести девушку в Новгород и жениться на ней, ответил грубым отказом и насмешками. Несколько раз Иван умолял боярина, но все напрасно. Так в тоске и страданиях прошли 3 года, и вот лекарь Миланио, с которым Иван поделился своим горем, предложил ему тайно отвезти письма шведам, обещая хорошие деньги. «Ты можешь жениться там на своей девушке», — сказал он, — «а денег тебе станет надолго». Иван Калика не смог устоять перед соблазном и согласился. То, что произошло на судне в эту ночь, потрясло Ивана и заставило усомниться в своей правоте, но отступать было поздно. Он знал, теперь за малейшее ослушание ему грозит смерть.